Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр! Добрый день, Алексей! Добрый день, дорогие друзья! Очень рад очередной встрече с вами. Мы начинаем очередной цикл передач, посвященный объединению. Сегодня у нас первая передача, в которой мы коснемся для начала общих взглядов на эту тему. Может быть, ты проведешь экскурс в прошлое, и мы подойдем к современности. И поэтому я предлагаю не откладывать все это в дальний ящик, сразу же приступить к рассмотрению заявленной темы. Приступаем. Хорошо, благодарю вас. Ну, я еще раз хочу выразить в твоем лице Народному славянскому радио благодарность за эту возможность, действительно. Вот. И начнем. Ну, вот любой человек, который вот смотрит сейчас нас, да, слушает, или просто занят какими-то своими делами, он прекрасно чувствует, прежде всего, что он живой, что он есть. Вот. И вот каким-то образом вот в этом самом существе, которое мы сегодня называем человеком, оказывается, скрывается очень много самых разных жизненных процессов, движений, каких-то мечтаний, каких-то страданий, событий, его впечатлений, реакций. Ну, то есть, вот это вот существо многомерное, как человек, да, он живой, и он находится во взаимодействии, вот на этой самой нашей планете Земля, во взаимодействии, прежде всего, с себе подобными. И как бы мы там ни крутились, да, где-то внутри любой человек четко чувствует, что он очень хотел бы жить по-человечески. Да? Есть очень много определений и человечности, и самого человека, и самые там высоколобые, высокопарные и так далее, но что-то вот внутри человека знает, что эти вещи, они все-таки простые, человечные и объединяют нас. Иначе на этой планете нам просто невозможно выжить, потому что мы превращаемся в стадо животных, вот, которые живут на своих, так сказать, уровнях инстинктов, и все превращается в этой самой жизни просто в поле боя. И никакой радости, никакого восторга от того, что он есть живой, а какая-то часть человека, то ли в душе, то ли еще где-то там в уголке спрятанная, понимает, что все-таки что-то есть гораздо более живое. И вот опыт человечества говорит о том, что люди так или иначе стали жить вместе, не просто разделившись там на какие-то, так сказать, стаи, как в животном мире, а еще что-то пытались строить, как-то ладить свои отношения и так далее. И именно этот опыт человеческий, он, проверяясь, вырастал на все более и более высокий уровень. Вот. И мало того, вот ученый мир, как-то мы с тобой приводили уже такие примеры, оказывается, английские математики в начале еще прошлого века, 20-го, да, оказывается, вывели закономерности того, что любые живые хаотичные структуры начинают объединяться в системы. Вот. А уже советские ученые в конце 20-х, начале 30-х годов того же прошлого века именно на экспериментах с живыми, так сказать, организмами, окажется, обнаружили тот же самый эффект. Вот. Но человечество – это ж не что-то, так сказать, отдельно от земной природы. Нет, это та органичная часть, которая точно так же, хочешь, не хочешь, следует этим природным закономерностям. Вот. И сама история показала, что, в общем-то, люди, обладающие сознанием, да, объединившись, оказывается, могут добиваться потрясающих результатов, и все это работает. Вот именно работает. Но почему мы сегодня вот с Алексеем ставим вопрос таким образом? Ведь сегодня, куда ни посмотришь, да, особенно в нашей действительности, и именно наш народ, вот русский мир, русский народ – обладая, так сказать, какой-то вот, ну, глубинной памяти своего естества, в генетике которого сидит огромные, так сказать, информационные пласты того, какой может быть жизнь, каким были наши предки, какой потрясающим достоинством истории обладал наш народ. И он это знает, он это чувствует, он это где-то ностальгирует по этому поводу и понимает, что на сегодняшней жизни все этот дурдом, разврат на планете, который происходит, но никак не может она его устраивать. И он начинает задумываться, как минимум. Мало того, сегодня на планете происходят глубочайшие, серьезнейшие перемены, ну, я бы сказал, как принято сегодня говорить, на тонком плане. И чистота, естественно, чистота Земли увеличивается. И процессы, связанные, так сказать, с тем, что ночь Сварога закончилась, идет сейчас другие, так сказать, процессы по возрождению, по перемене нашей Солнечной системы, ее места в галактике и так далее. Все это очень огромный глобальный процесс, но они все взаимосвязаны еще и с тем, что у нас действительно наступают серьезнейшие перемены. Вот. И вот сумма этих всех вопросов, она заставляет человека сегодня искать. Мало того, наш народ, он же все-таки обладает этой исторической, генетической памятью, он где-то в душе понимает, что жизнь должна быть другой. И вот мы сегодня, друзья, хотели бы вместе с вами попытаться, так сказать, в этом цикле наших передач посмотреть на это, где-то исследовать, где-то задать себе вопросы, где-то попытаться, так сказать, разобраться во многих моментах и самим себе ответить на простой и ясный вопрос. Мы кто? Люди? Мы как? Готовы для того, чтобы по-человечески, объединяясь в больших объемах, создавать те уклады жизни, которые будут нам создавать условия для совершенно другого и качества жизни, и саморазвития, и ощущения того, что наша жизнь не пустышка, и предназначение каждого человека в этом вот новом объединении вдруг обретает не только смысл, а и реальное воплощение. Вот о чем мы хотим с вами, друзья, поговорить, и искренне вас приглашаем. Вот, Леша, ты тоже очень много ездишь по разным городам и весям, да? Встречаешься с огромным количеством людей, участвуешь в всякого рода мероприятиях, тоже стараешься нести это живое слово из своего опыта, этой правды и внутренней, и внешней. Вот. Как бы ты вот сейчас бы мог бы сказать на вот эту тему важности объединения, что бы ты вот хотел, как бы, с чем сейчас вот на этом нашем первом этапе обратиться к людям, насколько это, на твой взгляд, важно? Я считаю так, что чтобы разобраться в какой-то проблеме, необходимо на эту проблему посмотреть комплексно, то есть со всех сторон, цельно. И мы тогда поймем причины того, что происходит. Итак, если мы видим, что наш народ исчезает, реально исчезает, и происходит замещение иными и другими народами, то это означает, что что-то у нас не так. Теперь давайте разбираться, а что у нас не так. И когда вот я стал это все изучать, со всех сторон смотреть, я понял, причина одна. Нас разъединили, в нас вложили цивилизационные взгляды на этот мир, цивилизационные ценности, которые являются ядом медленного действия. В нас этот яд засунули, а мы его приняли. И когда это наследие, в кавычках, цивилизации, заменило то наследие, которое наше родовое, идущее по культуре, по роду, то в этом случае оно стало передаваться из уст в уста, от старших к младшим. И с каждым разом передачи оно все углублялось, усиливалось, увеличивалось в масштабах. И теперь все живут, все, абсолютно все, разъединенно. В чем это проявляется? Мы не слушаем друг друга. Мы пытаемся доказать свою значимость. Мы пытаемся сделать самостоятельно карьеру. Мы пытаемся самостоятельно жить в своей квартирке, либо на своем гектаре. Это, по сути, та же самая квартирка, только увеличенная 100 на 100 метров, к примеру. Так жили там 10 на 20, а теперь 100 на 100. Но все те же самые взгляды остались. Мы сами пытаемся выживать, сами пытаемся решать проблемы, которые сами же создали, и сами пытаемся бороться со всем, с чем мы встречаемся, в том числе и своими близкими, родичами, ну и окружением. Вот это вот ложная самость, есть самость полезная, когда мы себя, ну, определяем, кто мы в жизни, а есть ложная самость. Вот эта ложная самость сейчас заняла все уголки нашего мышления. Другими словами, наше уничтожение, либо наше самоуничтожение, если честно уж говорить, можно сваливать на кого угодно, что угодно. Но в первую очередь, если мы вымираем, то мы являемся сами причиной для своего вымирания. Вот так это парадоксально звучит. И сколько бы никто ни говорил, нас уничтожают алкоголем. Да, уничтожают. А кто этот алкоголь потребляет? А с чего это вдруг вы употребляете? Нас уничтожают наркотиками. Да, уничтожают. А с чего это вдруг эти наркотики вы допускаете в этом жизни? Нас властью там притесняют. Да, конечно. А с чего это вы сами не становитесь властью? Почему вы сами не становитесь хозяином на земле? Нас травят продуктами, отравленными там в супермаркеты сгоняют. Отлично, согласен. А кто их покупает? А почему вы сами не заботитесь о производстве? А где вы? Где ваш разум? Где ваше понимание? Вы так, как маленькие дети, будете постоянно плакать? Да, будете. Если вы дети. Если вы взрослые, вы по-другому будете относиться к жизни. Вот пришло время стать взрослым человеком. А взрослый – это тот, кто адекватно, всесторонне, всенаправленно смотрит этот мир, понимает причины бед и, самое главное, не допускает причины бед, когда он становится хозяином. Любой взрослый – это хозяин. Хозяин не только своей маленькой территории, а хозяин всей земли. А поскольку на этой земле живут разные люди, и в первую очередь я имею в виду родовичей наших, потому что если о своем роде не думаю, то тогда о чем не думать, да? Я, конечно, со всеми рад взаимодействовать, но в первую очередь я же должен о себе подумать, о своей семье, о своих родовичах, о своем обществе и так далее. То есть это не шовинизм, это не нацизм, это нормальное следствие рассуждений и бытия. Чтобы соединиться со всеми, нужно быть самому кем-то, чтобы с кем-то соединяться. Если я про себя забыл, то я кто? Ноль? А как ноль с другими может соединиться? Так вот. Мы в первую очередь с родовичами должны навести порядок на той земле, которая наша, наша по роду. А чтобы это сделать, нужно стать взрослым человеком. То есть мыслить вообще, видеть картину целиком и понимать, что откуда происходит и как с этим счастьем быть. Так что причина основная – это разъединение и поддержание этого разъединения в наших семьях, в наших головах и в нашем обществе. Действительно, это есть, как бы не печально это было осознавать, но факт того, что ты описал, он сегодня, так сказать, пышным цветом на наших глазах процветает. И вот смотрите, друзья, давайте все-таки попытаемся немножко как бы нырнуть в глубину веков, чтобы попытаться понять, где на каких, так сказать, этапах мы вот то, о чем ты сейчас говоришь, потихоньку начинали сдавать свои позиции, принимать эти навязанные нам, так сказать, стереотипы, эти так называемые ценности, и укрепляясь, тренируясь у нас, они уже формировали совершенно другое наше мировоззрение, убеждение, привычки, в итоге имеем то, что имеем. Вот вся история человечества, тот, кто ее на самом деле пытается изучать, не эта нам подсунутая история, да, которая якобы рассказывает, что вот люди тут, ну, совсем недавно тут с деревьев послазили, да, и вот они вот такие несчастные, так сказать, с первобытного века, там никак до сих пор не выберутся. Это вранье все. Откровенная ложь. Много сегодня артефактов находится, которые, ну, так называемые ученые, даже не пытаются проанализировать, потому что это лишает их сытости, каких-то там штатных, так сказать, регалий там и всего прочего. То есть не принято это говорить. Ну, как-то вот по кулуарах еще давайте можем, а вот так официально нет. И вот смотрите, о чем говорит история для тех, кто ее пытался на самом деле изучить и вот свести это концы с концами. Есть во многих преданиях так называемый период Золотого века. Вот. Этот период как раз и связан с процветанием именно нашего рода, нашего народа, который имеет потрясающую историю. И эта история, она на нашей планете совместила в себе как бы предков наших, пришедших с других, так сказать, планет, с других, так сказать, звездных систем, где была и есть до сих пор высоко развитая жизнь, и мы, так сказать, потомки этих всех процессов. Но на этой же самой Земле самым странным, на мой взгляд, а может быть и нет, образом стал происходить какой-то такой эксперимент, когда архантропы, которые здесь жили, начали смешиваться с самыми разными людьми и пришедшими, и существующими. Мало того, когда в какой-то момент устроители современной системы поняли, что великий народ с ясным сознанием, живущий по совести и справедливости, не свалить, стали, так сказать, задумываться над тем, каким образом этот народ начать смущать другими ценностями. И вот наше общество ведическое, как мы, Леш, часто с тобой говорим, оно было устроено по принципам, ну, прежде всего, справедливости и возможности развития. И это не для каких-то там избранных людей, а это была система, которая позволяла каждому человеку, находясь в этих условиях, подниматься в своем уровне развития. И эта система была организована таким образом, что каждому человеку было свое место и прежде всего условия, культура, уклады и традиции, которые позволяли ему находить свое место в этой жизни, развиваться прежде всего. Ну вот смотрите, наше сегодняшнее представление о развитии, оно какого рода? Вот, допустим, надо пойти в школу, в институт, там тучи книжек всяких прочитать, там удачно отвечать, то есть это, гонять эту книжную информацию, и таким образом ты вроде становишься развитым. Вот у наших предков все это было немножко по-другому. Ну, прежде всего, взаимодействие с природой. Причем самым тесным образом. Ну, я такой пример приведу. Вот кто из нас сегодня, да, в состоянии почувствовать, каким будет, допустим, паводок следующей весной? Да никто. Мы уже забыли, как это делать. А медведи, к примеру, да, они регулярно это чувствуют. Он за полгода до паводка знает, на какой высоте строить свою берлогу, чтобы его не затопило. Вот каким это все чувствуется? Каким образом растения чувствуют, как, когда им открываться солнцу, когда, как говорится, спать ложиться, как, когда надо удлинять свои корни, чтобы, так сказать, взять влагу и так далее. Вот этих элементов, наблюдаемых в природе, их очень-очень много. Вот этим же свойством и был точно так же развит человек, наш человек. Он был настолько органично вписан в природу, что он четко понимал все свои возможности, развивал их. Ведь многие знания по этому поводу и умения, как инструмент развития человека, они и забыты, и потеряны, к сожалению. Вот. Но в том обществе, справедливом обществе, вот, допустим, человек, как ты вот вчера потрясающе, так сказать, проводил семинар по поводу, как распознавать, так сказать, первую варну людей, которые в ней находятся. Да? Вот. Любой человек приходит в эту жизнь и получает возможность для своего развития. Он проходит определенные этапы. Допустим, от ребенка ж нельзя ж сразу требовать там, сумасшедшего там, мастерства какого-то, там, управленческого опыта, там, высочайшей вселенской мудрости и так далее. Все проходят свои этапы. И каждый человек, вот, обладая этой, ну, как бы, справедливой системой, вписывался в нее и постепенно начинал развиваться. Вот за следующим, там, допустим, человек достигает какого-то мастерства, становится умельцем. Он понимает, это же было вот, общество как единый организм. Он понимает, что его умения востребованы, они могут развиваться, и их надо передать другим поколениям. Надо организовать, допустим, такую, ну, предположим, там, артель, мастерскую, где бы вот это разделение труда давало наибольший эффект, большее количество, лучшего качество там, и так далее, и так далее. Вот. Это все требовало определенной сноровки, опыта, умений и так далее. И эти люди тоже так или иначе вырастали, становились вот этими маяками своего рода, и они точно так же были ценны в этом обществе. В конце концов, когда, так сказать, контакты людей с соседними территориями стали, так сказать, более тесными, более живыми, то есть появлялись возможности, ну, как бы, путешествовать, объединяться с соседними территориями, узнавать, как у них происходит, меняться товарами и так далее. Допустим, появилась такая потребность в так называемых купцах, да? Ведь что такое купец по своей сути? Ну, давайте представим, вот, ну, на нашем современном образе, да, вот огромный склад, где лежит там, ну, куча самых разных товаров, самых разных. Вот. И на этом складе есть такой запрограммированный робот, который и принимает какие-то товары, складирует там, их как-то сортирует и выдает, и развозит там, и так далее. Ну, то есть система. Вот функция купца в том обществе, она была чем-то похожа, сродни вот этому, ну, распорядителю на вот этом большом складе народа. Вот. Но он же и нес с собой функции обмена культурой, традициями, знаниями, информацией и так далее. Но в какой-то момент те паразиты, которые пришли на Землю для того, чтобы ее, так сказать, высосать до донышка, да, они видели, что, ну, наверное, как-то надо с этими ребятами работать по-другому. И стали, так сказать, нашим, так сказать, ходатаем за Триморье, да, рассказывать сказки о том, что а есть вот другая жизнь, а вот сытая, а вот смотрите, какая она красивая, а вот какие у нас бусы замечательные, а на каких коврах мы спим, а какое мы вино пьем, вот, ну и так далее, и так далее. И внушать стали этим нашим, так сказать, ходатаем, что они особая какая-то каста, что они особый народ, и они именно на что кто-то обладает большими правами и так далее, и так далее. В это же самое время, так сказать, обрастая вот этими перьями благополучия, да, они становились своеобразным примером для других людей нашего общества. Те же князья, которые были, ну, раньше выборными, да, и возглавляли там, допустим, дружины, вдруг им стали внушать, ну, вы же поймите, вы же смотрите, вот это сейчас народ бунтуется, и он вас свергнет, вам нужна своя дружина, вам свое общество надо. Вот. А посмотрите, как купцы красиво живут. Вы же тоже, как сила, как там какая-то, так сказать, особая стать, вовсе, вы же тоже должны обладать этими правами. Да давайте вы будете унаследовать свое княжество. И так далее. И вот этими, так казалось, такими маленькими штришками, вот этими внушениями, этим, так сказать, демонстрацией якобы более лучшей жизни, они смущали мозги наших людей. И люди начинали уже, воины не столько заняты были оружием, сколько украшением этого оружия, всех своих, так сказать, доспехов и так далее, как будто бы красивое оружие лучше бьется, чем простое и надежное. Вот. И вот такие подспудно, вот эти вещи, они и стали, так сказать, входить в наше сознание тех людей, подчеркиваю, которые повелись вначале на все это. Вот. Но что же касается мудрецов, которые всегда были, ну, я бы сказал, ориентиром, маяками нашей жизни, то у этих ребят свои принципы. У них принципы очень простые. Цель оправдывает средства, любой ценой надо добиваться своего. А те, кто не подвержены этим, так сказать, влияниям там, или такому, так сказать, водительству, их надо просто уничтожать. И именно это и было сделано. Все высочайшего уровня мудрецы, они просто истреблялись, сжигались, так сказать, охотились на них, буквально в смысле слова, многие, когда, ну, окончательно поняли эту тенденцию, ну, ушли как бы в тень, затаились, кто-то стал просто хранителями и так далее. И это только часть как бы древней истории, которая происходила с нашим народом. А ведь посмотрите, даже тот последний там столетие, которое мы уже якобы, ну, наблюдаем эту историю, как сейчас принято, записанную, там, фактическую там, и так далее, и так далее. Вот когда взялись, допустим, за нашу семью, да, ведь основная ячейка общества – это семья. Когда стали, так сказать, нам с помощью так называемой культуры, вот это искусство, псевдоискусство, всякого рода кино, этим так называемым феминизмом, борьбой за равные права женщин и мужчин, все это привело к тому, что семьи стали распадаться, семьи стали терять свои социальные функции. И какое направление сейчас не возьми во всех этих вещах, а вот что такое так называемый человек, зараженный либеральной идеей? Личность превыше всего, ее права, ее удовольствие, ее хотелки этой личности – это самое ценное в жизни. И добиваться этого надо любой ценой. И когда ту же Европу почти тысячи лет тренировали в такой парадигме, вот, то выживали и передавали свою генетику самые подлые, самые трусливые, самые готовые, так сказать, на вот такой способ жизни. И это тоже влияло на наше, так сказать, разъединение. И какие, так сказать, вещи, где ни посмотри, мы везде обнаружим следы вот этой планомерной, длительной работы. Ну, вот я просто приведу опять же факты. Ну, так называемый самоизбранный народ, когда он, так сказать, жил еще в Персии, да, и, так сказать, смутили мозги того персидского царя, так сказать, всеми этими игрушками, о которых мы говорили выше, вот, то в какой-то момент они устроили там резню, пурим так называемый, когда весь цвет нации вырезали, что называется. Когда народ осознал, их просто, ну, выгнали с этой территории, все. Думаете, они успокоились? Нет. они переместились на нашу территорию, где мы сегодня живем, создали так называемую Хазарию, создали так называемые, так сказать, разъединяющие религиозные системы. Вот. Был единый живой народ, а стал, так сказать, веровать в какие-то разные идеи, разные догмы, разные конструкции. Это тоже все разъединяло людей. Вот. Второй раз, так сказать, поставили на место, когда Святослав этим здорово, так сказать, разобрался. Вот. Понимают, что таким образом не получается. И вот и приняты были такие иезуитские, так сказать, такие хитрые, лживые, так сказать, подпольные, я бы сказал, меры, которые вот формировали и наше сознание, и наши якобы ценности, и вот эти все потихонечку, по миллиметру, в год, в десятилетия, в столетия, у них терпение на все это есть. Вот. И это все, в конце концов, создало такую атмосферу, что мы даже гонимся за этим так пресловутым успехом, да, а сами себе не даем даже права задуматься, а с чем это все взаимосвязано, а куда это ведет, а что это разрушает, ну и так далее, и так далее. Вот эти все моменты, они же, конечно же, ну, не полный, так сказать, список, который я сейчас перечислил, они все как бы и, ну, становились вот этими первыми, а потом последующими, потом привычными, так сказать, мероприятиями, которые работали на наше разъединение. Именно на наше разъединение. Леш, что бы ты добавил в этом историческом контексте еще? Да, в общем-то, все ты правильно сказал. Здесь трудно что-то добавить. Можно обратиться к разным писаниям, к разным преданиям, сказаниям, где все это описывается с отложением во времени где-то там на 13 тысяч лет, на 40 тысяч лет и дальше, и дальше, и дальше, потому что попытки внедрения изначально были на нашу землю. Ведь не только наши предки на нашу землю пришли, но и приходили и другие рода небесные, а вместе с ними сюда стремились попасть и те самые существа тварные и других видов жизни, которым нужно было, как ты правильно отметил, просто-напросто наша Земля как хранитель каких-то ископаемых, может быть, каких-то энергий, как сейчас модно говорить, и прочего, прочего, прочего. Ну, некий плацдарм, может быть, в какой-то отдаленной части Вселенной для того, чтобы здесь свои, ну, не скажем, права и правила неправильно говорить, потому что прав присутствует, свои уклады жизни, вот эти паразитарные, воплощать. Так что за Землю шли, как, в общем-то, и за другие Земли, не только вот ту, которую мы называем Мидгард, которая сейчас Землей зовется в современности, а и за другие Земли вот эта борьба шла постоянно. И многие Земли были разрушены, когда не соглашался народ, либо когда уже ресурсы заканчивались, такую Землю просто уничтожали, сносили, и теперь вместо нее, в лучшем случае, там астероиды какие-то остались, а может быть, вообще ничего не осталось. Так что война с их стороны шла постоянно, и получали они по зубам неоднократно, отпор был. И отпор был настолько яростный и сильный, что им мало не казалось. И тогда, когда они понимали, что их воины, их бойцы не могут справиться, то вступали другие ребята на это поле битвы, которые мягко стелили, да жестко было спать. И сейчас то, что называется Хазарией, в общем-то, сохранилось, осталось. Просто она Хазарией не называется. Она по-другому и называется, и по-другому, на первый взгляд, выглядит. Только суть та же самая. И все строится на одном, на подчинении воле народа каким-то ложным, кривым взглядом на жизнь, где убрано естество и вставлено из искусство, искусственное, ненастоящее, неживое, бутафория, погоня за резиновым зайчиком каким-нибудь, там, за плюшевым зайчиком, за какими-то шузами, за какими-то одеждами, шмотками, машинами. То, что тленно, то, что ненастоящее. Вот это введено в ранг главности. Вот на этом строятся все события, вернее так, из этого следуют все события современности, которые отражаются в войнах, отражаются в неприятных каких-то мероприятиях. Поэтому надо понимать, Хазария никуда не делась, она закамуфлировалась, она приобрела некие внешние отличия от того, что было, но продолжает действовать через Золотого Тельца, через Мамону, через служение каким-то низменным качествам, которые так или иначе, в любом человеке проявлены. Ведь у нас есть как животное начало, так и божественное начало. И вот их задача была, убирая жрецов, ведунов, волхвов, старцев, калик, не калек, а калик, которые могли доносить через разные виды, через разные лики полезные знания. Это не шутовство, это не лицедейство. Нет, калики имели больший вес и большее значение, и задача их была не развлечение, а донесение информации. Так вот, когда убирали всех вот этих людей, то потом и стало проявляться то, что ты здесь очень прекрасно рассказал, когда княжеские должности или царские должности, воеводские, стали переходить по наследству, что никогда не было на Руси, никогда наследникам не передавались титулы и звания. Если ты хочешь быть княжичем, родившись в княжеской семье, ты должен это заслужить своими деяниями, своими помыслами, своими рассуждениями. И если ты не способен был это сделать, как ты не пышься, даже если ты родился и воеводы или там у князя, даже у царя, ну, царь имеется в виду, высший, светлейший князь, ну, ты никогда им не станешь, если ты дуб как дерево. И вот это надо понимать. Передача власти, в кавычках, то есть руководство по наследию вместе с титулами, вместе с мошной казной, это было первичное, самое важное проявление всех нарушений, которые до этого вложили в наши рода. И сейчас мы с этим всем живем, с этим сталкиваемся на каждом шагу, и пришло время восстанавливать наши устои. Не через уничтожение кого-то, а через наведение право, порядка, вот того самого права, от слова «правь», порядка божественного ряда, божественных устоев, покона нашего, который позволит всем живущим здесь на земле получить самое необходимое для того, чтобы достичь совершенства в своем предназначении. Не кого-то подавлять, не кого-то куда-то вставлять, уничтожать, а дать возможность стать человеком, человеком, человече и азом. Вот для этого нам необходимо объединяться, не просто так собрались в мечку, погалдели, вместе погалдели, разбежались, а объединяться на основе чего? Идеи державности. Ну, вернее так, идеи слова убираем, мировоззрение, миропонимание укладов державности, понимание нашего естества, понимание, кто из всех нас способен образовать то самое ядро, которое даст нам знания, даст нам умение собирать тех самых умельцев, которые обучат нас и сами что-то произведут, собирать тех людей, кого надо обучить и кому надо дать дорогу в будущее. Ведь молодым всегда у нас дорога, и старикам везде у нас почет. Вот это вот как раз наш уклад, наше естество. Вот к нему пришло время возвращаться. Поэтому объединение – это не просто цель. Объединение – это возможность, это условие для достижения целей. Каких? Державного уклада. Вот когда мы все расставляем по своим местам, тогда все и идет так, как должно. Объединяться надо с теми, с кем можно объединиться на данном этапе, на данном уровне нашего бытия, на данном отрезке нашей жизни. Дальше необходимо создавать то, что даст возможность понимать другим, что такое объединение, что такое державность, проводить обучение, проводить встречи, заниматься самообеспечением, самоуправлением. Но это надо готовить людей. Потому что часто я слышу, надо объединиться со всеми. Я говорю, конечно, мы объединимся со всеми. Только со всеми это с кем? Дети здесь учитываются, которые еще не понимают ничего в жизни. Учитываются. С ними как мы будем объединяться? По-взрослому? Ну, скорее всего, нет, потому что детям взрослой жизни ясна. Но с ними мы тоже должны объединиться. Значит, для детей мы должны что подготовить? Правила игры дать какие-то, чем-то заинтересовать, воспитывать, направлять куда-то. Ведь развлекая, увлекая, увлекая, направляя, потом направляя, действуй. Поэтому объединяться-то надо правильно со всеми. Но как? И кто должен быть ядром объединения? Кто должен подтягивать? Это не какая-то узурпация власти. Нет, не об этом идет речь. Это естественный подход к тому, что мы сейчас имеем, для того, чтобы выйти из того, что мы имеем, и прийти к тому, что должно. То же самое. Можно ли с сумасшедшим объединиться? Но он там будет звездочки считать на стенке, да, какого-то там своей психбольницы. И что, мы должны с ним объединиться, тоже эти звездочки считать, которых нет? Или там зелеными крокодильчиками разбрасываться, которых нет? А для него не существует. И что с ним сделать? Либо с алкоголиком, с наркоманом мы тоже должны объединиться? Да, мы должны их вывести из состояния алкоголизма или наркомании, но для этого должны создаться сначала условия. Они сами не создадутся, их надо создать. Ну, масло само не дорожает, как известно. Вот в Кобе хорошее время об этом разговор шел. Само масло не дорожает. Создаются условия для его подорожания либо удешевления. То же самое здесь. Не создадутся сами по себе условия. Их надо создавать. Кто создавать будет? Сумасшедший? Нет, наркоман? Нет, алкоголик? Нет, какой-нибудь человек, который опыта не добрался, не понимает? Нет, отравленной цивилизации? Тоже нет. Маленький ребенок? Тоже нет. Выживший из ума старик? Тоже нет. Кто? И вот тогда ответ простой приходит. Да тот, кто находится в здравом уме, кто мыслит державно, кто показал свою состоятельность в этом мире и кто желает другим дать возможность развиваться, кто способен эти условия жизни создать. Вот с кем в первую очередь надо объединяться. Вот с кем в первую очередь надо соединяться. И вот здесь тогда возможно проявление и единогласия, и копных укладов, и прочего. И вот тогда, когда создаются трудовые места, можно говорить о том, что мы привлекаем людей, с этими людьми идет взаимодействие. Да и не всех мы сразу приглашаем, а приглашаем тех, кто хорошо в этом понимает, кто понимает наше мировоззрение державное. Кто понимают мироуклады державные или хотя бы принимают их, вот с ними идет взаимодействие, их приглашаем на подготовленные места, потом идет расширение, мы еще приглашаем, проводятся встречи, семинары, вечерки, планерки, фестивали, что угодно, чтобы люди подтягивались. Мы занимаемся с детьми, и не просто занимаемся, чтобы ЕГЭ сдать, а занимаемся так, чтобы они изучали жизнь, познавали предметы, которые им в жизни пригодятся, а не просто их натаскивать на это ЕГЭ, чтобы они сдали, а потом пришли в магазин и не могли сложить 2 плюс 2, сколько будет, без калькулятора или там без какого-то гаджета. Поэтому взрослые люди, заботясь о младших, создают условия для младших, не забывая при этом о себе, не забывая о стариках, не забывая о тех, которые появятся, когда младшие вырастут, то есть взрослый человек думает не только о себе, он это само собой держит в голове. Не только о старцах, и не только которые сейчас воспитывают, а еще о своих внуках и правнуках, которые появятся у тех, которых он сейчас воспитывает. Вот что будет там через несколько лет в прекрасном далеке, который сейчас создается? Вот какая наша задача. Поэтому объединимся со всеми, конечно, только на каких принципах, на каких укладах и устоях кто-то будет играть, кто-то будет дела делать, кто-то будет развиваться, а кто-то будет за этим наблюдать. Ну, старец уже сделал свои дела, он наблюдает, и все хорошо, замечательно. Все мы войдем в старость, и всем нам придется познать на себе то, что мы сделали. Вот для этого нужно объединение в державных укладах. Вот для этого необходимо нам это все для начала осознать, и осознавая, начинать делать. Хорошо, много ты зацепил, так сказать, важных аспектов, те, что происходят. Вот, друзья, чтобы у нас не складывалось впечатление, что вот только то, что мы с Алексеем сейчас наговорили, только вот обязательно вот эти там какие-то пришлые, там паразиты, какие-то там еще разного уровня, так сказать, ходатай за нашу счастливую, в кавычках, жизнь. Да вот они только во всем виноваты. Нет, конечно. Я сейчас, к сожалению, наблюдаю такие, так сказать, капризные заявления. Да, вот это ж предки все, так сказать, попустили, и они во всем виноваты. А мы теперь якобы за них должны отдуваться. Понимаете, как? Вот даже в наших, так сказать, условиях, то, что сейчас Леша отмечал, да, ведь что получается? Вот... вот эта гонка за престижем, да, она формирует наши ценности такого рода, что все становятся конкурентом. Человечество превращается в набор, так сказать, каких-то зверей в одной клетке, которые все соревнуются и существуют как враги друг другу, как люди, вопреки которым надо вырваться. Их надо всех потопить, ну, как ты часто применяешь этот образ курятника и так далее. Мы же сами с этим согласились. Мы сами повелись на это. А ведь житейская мудрость вот такого большого плана, она еще и наблюдая со стороны, ребята, вам это интересно? Ну, давайте, попробуйте, да, донышко, попробуйте. Ведь вот смотрите, что, допустим, в школах с нашей детворой творится, да? Они же все становятся конкурентами. Кого-то унизить, это же считается за доблесть какую-то, да? Поделиться на эти классы касты, это же тоже, так сказать, круто. Кто лучше, кто хуже одет, кто там какие телефоны имеет и какой достаток, это же становится как бы целью самоутверждения. Разве в таком контексте единство может что-то сделать? Вообще оно может и сформироваться? И, по сути, в какую область жизни сегодня не посмотри, везде вот эти вот ошметки этой плесени разъединения мы наблюдаем. Постоянно видно и наблюдаем. Ведь, смотрите, у наших же предков было каким образом? Человечество, это было не просто там какие-то, так сказать, идеи, а был способ жизни. Человечество – это огромный, потрясающий полноты и разнообразия оркестр, где все живут благодаря друг другу. Не вопреки, а именно благодаря. Вот эта вот палитра такого многообразия, она и создавала человечество, где талант каждого был востребован, возможности для развития были. И вот когда мы повелись на все эти стекляшки, игрушки, на все эти псевдоценности, да, мы получили то, что получили. И не на кого пенять. Каждый на своем месте где-то, так сказать, вложил свою долю согласия. Ну что, кто-то самооправдывался, кто-то говорил, а что я могу сделать? Кто-то говорил, вот они же там сильнее, они же там с деньгами и так далее, и так далее. Что я могу сделать? Мы уже с тобой лишь не раз приводили кучу примеров, как люди самой, так сказать, потрясающей бедности, оказывается, могли сделать. Могли сделать. И таких примеров тьма. Мы их тоже с тобой не раз приводили. Вот. И опять я возвращаюсь к тому, что, друзья, как бы мы там не оправдывали свое то ли бессилие, то ли свое нежелание, так сказать, заниматься этим, ну, нам бы хотелось подчеркнуть одну простую вещь. Только в единстве, когда мы едины, мы непобедимы. Только так формируется народ, только так он становится сильным, устойчивым и в веках, так сказать, идет все дальше и дальше с гордостью в своем достоинстве, в своем развитии и становится, ну, просто таким невероятным примером. И именно наш народ, русский народ, он как раз во все времена отличался этим. Вот этот пресловутый, жадный, лживый Запад, он полагает, что ну какие-то вот они тупые, эти русские. Вот денег им не надо. Вот они не понимают, что они, вот как это ни странно, одним из элементов творчества русского народа – это не гнаться за достатком, а жить в потребности достаточно скромно, без лишнего, но при этом любая трудность житейская, любой вызов в жизни, он всегда тут же включал творческий потенциал человека. Именно вот эта, казалось бы, такая странность, она и сформировала сообразительность нашего народа. Она помогала ему неожиданным образом решать любые задачи. И вот эта ценность такого, ну, я бы сказал, находчивость через трудолюбие, через сообразительность, через творчество, она всегда приносила огромную радость. Не это сытое, так сказать, валяние там где-то там на диванах или еще что-то такое, а вот именно такой подход к жизни. И когда все мы вместе оркестр, то он играет божественную музыку, он создает условия, то, о чем ты сейчас говорил, очень много, для того, чтобы все развивались. И в этом, вот в этом, как бы мы там верили, не верили, в этом сегодня начинает проявляться инстинкт самосохранения нашего народа. Все больше и больше людей просыпается, ищут эти ответов на эти вопросы, ищут людей, которые вот хоть в этом контексте, в этом направлении как бы что-то хоть делают. Ну, я тут живу в Луганской Народной Республике, а люди с Урала мне звонят, говорят, да вот мы посмотрели ваши передачи с Орловым, вот помогите найти таких людей, где они находятся. Вот просыпается эта огромнейшая потребность народа сохранить себя, длить себя в истории, потому что нам есть на каком фундаменте подниматься. И вот это, ну, просто ну, невероятно, так сказать, подъем сейчас идет все больше и больше, и нам действительно надо вспоминать свои чести и достоинства, вспоминать, что мы люди, что мы русский народ. Это звучит гордо, как говорил Алексей Максимович Горький, да? Вот. Это действительно стоит того, чтобы вот эти качества русского человека, о которых мы тоже не раз много говорили, сделать главными принципами, делать стержнем нашей жизни. Вот. И создавая эти справедливые условия, где мы все оркестр, где мы то огромнейшее единство, где талант каждого востребован. И только так мы в состоянии что-то серьезное сделать. И именно вот эти вещи сегодня и диктуют нам время. Мы никуда от них не спрячемся. Да, можно, как говорится, как страус голову в песок, да, спрятался, и вроде там ничего не... А пока ты там это самое под песком своей голове, так сказать, думал о том, что ты спрятался, а потом ты вынул голову, оказалось, уже и жопы нет. Тебя ее уже давно украли, съели и так далее. Вот к чему все идет. Ну, вот это мы должны отчетливо понимать. И нету другого какого-то там сверх чего-то, на что можно уповать для того, чтобы нас кто-то опять спас, кто-то вместо нас что-то сделал, там, вот эти там то ли вожди, то ли лидеры, то ли еще что-то такое. Без единства народа эти вещи просто невозможны. Невозможны. И об этом сегодня время кричит для нас, для русского мира, на каждом перекрестке. Вот. Ну, Леша, что бы ты в заключение еще бы добавил? Да ты прям это перевернул анекдот известный про то, что это есть, а слова нет. Да, а тут наоборот, этого теперь нет, а слово осталось, пока голову в песок прятал. На самом деле принцип курятника-то я впервые услышал из уст Алексея Васильевича Трехлебова. И этот образ очень яркий, я до сих пор его применяю и всем говорю. Так что низкий поклон Алексею Васильевичу за то, что он в свое время в мой лексикон добавил образ, и мне он очень нравится. Про страуса тоже здесь здорово. Я, правда, не применяю такие слова. Я говорю, без хвоста остался, перьев уже там нету. И потом удивляюсь, что это ты с голой попой ходишь. Но да, а может быть и не только это, а что-то там и болит, побаливает, потому что ты воспользовался. Ну ладно, оставим эти все интимные подробности. Суть в том, что как бы мы сейчас не говорили о вине многих других, мы часто забываем посмотреть, а что мы сделали для того, чтобы это не происходило. Вот я призываю в очередной раз каждого задуматься. Ведь можно искать виноватых на стороне. Вспомните Шарикова. Шариков, простая у него методология была подхода к жизни – придушить тех, кто ему не нравились. Мы этих кошек душили. Ну, хорошо, передушил ты кошек, дальше что, ты стал нормальным человеком? Ну, то же самое часто бывает так. Кто не с нами, тот против нас. Мы задушим всех, кто не согласен с нашей идеей. Или там знаменитая фраза «Бей жидов, спасая Россию». Ну, хорошо, перебили всех жидов, дальше что сделаем? Ну, хорошо, разграбили всех богатых, дальше что сделаем? И что, и все? А богатых больше нет, что будем дальше искать тех, кто тут побогаче, кто больше хапанул у богатых, теперь он будет богатым, и теперь игра вся на него перемещается, теперь его лупим. Ну хорошо, побили его, дальше. Еще убираем следующий, кто побогаче, да? И вот эта вот бесконечная такая вот молотильня будет идти на нашей крови. Вам этого надо? Может быть, все-таки задуматься о том, а все равно же придется руки-то к лопате пристраивать. Придется что-то делать своими руками, себя обеспечивать. Когда вы порядок наведете, когда вы всех грохнете врагов, когда вы грохнете тех самых упырей, которые пьют нашу кровь, которые не дают нам что-то делать, ну, грохнули дальше, все равно же придется заниматься. Так, друзья мои, а не проще ли, понимая, кто наши враги, не проще ли, понимая, чем они занимаются, еще параллельно заниматься самоорганизацией, самообеспечением, объединением, воспитанием своих детей. Не то, что мы детей отдаем кого-то. Нате, вы упыри, но вы занимаетесь нашими детьми. Интересно, правда, да? А заниматься их воспитанием. Или какое ужасное телевидение, но мы будем его смотреть. Мы будем нашим детям включать эти дурацкие мультики с кривыми мордами, с какими-то там непонятными телесами, квадратными, либо круглыми, которых в природе не может быть. Какие ужасные там программы, но мы будем сидеть и ржать над этими программами. И будем обмениваться, смотреть, какая вырезка ха-ха-ха из того-то КВН, ха-ха-ха из той-то там этой. Ой, что сказал тот, что сказал и этот. И вот целыми днями занимаются займемся не пойми чем. Либо там, давайте пойдем спляшем, помашем шкурами, помашем флагами, помашем накидками, и сейчас все решится. Вот сейчас все решится, пошли сплясали, пошли там побалдели, ударили там по камню головой или чем-то еще, бревно себе на голове сломали. И что, что-то изменилось? Надо понимать, что врагов можно искать бесконечно. Если вы поставили целью уничтожать врагов, то вы будете уничтожать любого, кто вам покажется врагом. Кто вам покажется инородцем, покажется жидом или еще кем-то, плохим правителем. Вы будете бесконечно заниматься в первую очередь поиском этого негодяя. И даже если Радович окажется на стороне, вот как вам покажется, тех негодяев, вы его уничтожите. И даже если он не виноват ни при чем, а только показалось, вы все равно его уничтожите. И в конечном итоге с кем вы останетесь? А не проще ли заниматься тем, что самим становиться сильнее, объединяться, заниматься самообеспечением, воспитанием своих детей, образованием своих детей, подготовкой школ, своих средств массовой информации, фильмы правильные снимать? Не проще ли вот такой подход? И когда большинство людей в странах будут здравомыслящими, то какое правительство будет в этих странах? В каких-то выборах ими придуманных вы будете участвовать? Нет. Вы будете действовать так, как должно, как наши предки завещали, через самоорганизацию. Вы будете избирать и назначать самых достойных, которые будут по местам заниматься самообеспечением, самоопределением, самоуправлением, которые будут создавать копы. Вот именно тогда копы могут быть, а не сейчас. Давайте копы создадим. Хорошо, а копены есть? И нету. Но копу надо. Ага, здорово, замечательно. Как это копа может быть без копен? Школа без учеников. Возможно. Учеников нет, школу построили. То же самое здесь. Копы без копенов невозможно. Какие бы вы там ни создавали ресурсы в интернете, какие бы вы разговоры ни вели, если нет копенов, то есть самых достойных, выбранных с места, назначенных с места, которые отвечают всем параметрам, всем качествам копена, то копы не будет. Потом вече должно быть. И потом уже княжество, боярство, воеводство. И потом уже светлейший циарий, там светлейший князь. Но это все должно быть естественно, а не придумано. Не кто-то себя назначил царем, либо воеводой, либо князем, или еще кем-то. Нет, это должно быть естественно. Так может быть, вот к этому прийти. И тогда паразиты сами отвалятся. Какое что отвалится с вашего ботинка, когда высыхает? Просто отваливается. И вам нужно будет просто протереть свой ботинок. А вы сейчас сидите по уши в этом во всем, да еще и брызгаетесь направо-налево, друг друга пытаясь завалить. Свой, не свой, другую шкуру носит. Там очели не такой, рубаха не такая, плащ не такой, еще что-то. Заниматься всякой ерундой, доказывать кому-то, что вы живые, доказывать кому-то еще что-то. Друзья, да не доказывать надо, а быть таким. Поэтому объединение возможно среди тех, кто достиг этого уровня, кто понял, к чему он стремится, и должна быть цель, ради чего объединяться. Они просто собрались и все. Ну вот, в принципе, думаю, что время нам диктует как раз такие условия бытия, в которых необходимо подумать про инстинкт самосохранения народа. Вот давайте мы вспомним, кто мы, поймем, для чего мы, и начнем действовать так, как должно, как наши предки наши великомудрые завещали. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Будь добру. Друзья, я бы еще хотел добавить, что, конечно же, мы в одной передаче все сразу, так сказать, не отметим. Я это говорю для того, что наши последующие передачи будут еще одной попыткой, как бы помочь вместе с вами проанализировать и почувствовать, где наши слабые стороны, куда нам двигаться, что нам делать. Ведь жизнь штука многообразная, да, и во всех аспектах, где оформились эти сложности, нам предстоит много сделать. И это не сказать, какое-то обременительное тягло. Это прежде всего необходимо, и это крайне жизненно важно для нас. Иначе нам просто, как говорится, будущего нет. И с этим надо серьезно работать, заниматься. Вот в эту сторону мы вас, собственно, и приглашаем. И до следующей встречи.